46. При тех же консулах по жалобе вифинцев был осужден на основании закона о вымогательстве Тарквини Приск, что доставило большую радость сенаторам, не забывшим про обвинение, которое он в свое время возвел на своего проконсула Статилия Тавра. Квинтом Волузием, Секстием Африканом и Требелием Максимом был проведен в Галлии ценз. Волузий и Африкан соперничали между собой в знатности и, пренебрегая Требелием, способствовали тем самым его выдвижению на первое место.